Савич сидел за столом, слушая, как щебечет Ванда. Он уже все осознал и готов был себя убить. И Ванду, разумеется, тоже. Не прожив и часа молодым, он уже изменил Елене вновь. И снова с Вандой. Как же это могло случиться? Он же специально пил зелье для того, чтобы жизнь пошла по иному пути. «Никитушка!» Ванда подкралась сзади и поцеловала его в затылок. «Я так соскучилась по твоим кудрям! 30 лет их не видала. Тебе кофе со сливками?» «Все равно», — сказал Савич. «Сейчас гренки будут готовы. Ах ты мой донжуанчик! А я просыпаюсь в кровати насильник. С ума можно сойти, а никому не расскажешь. Вот бы покойная мама смеялась». Ванда носилась по комнате легко, как настоящая нимфа. Правда, теперь Савич уже понимал, что для нимфы она слишком крепка телом и широка в бедрах. Впрочем, кто их видел, этих нимф? «Пей, мой мальчик». Чашка кофе исходила ароматным паром, гренки были золотыми, и на них еще пузырилось масло. «Колбаски порезать?» «Какой нежной она может быть, — подумал Савич, — а я уже и забыл. Надо отдать Ванде должное, она меня любит. А какой стала Елена? Может, еще не поздно? Я ничего ей не скажу, в конце концов, ничего не произошло. Мы с Вандой официально расписаны, и она имеет право на супружеские отношения». Оправдание было неубедительным. Ванда уселась напротив, в халатике. Волосы чернокрылой сумятицы над белым лбом. Глаза сверкают, щеки розовые, словно намазаны румянами. И такая в ней была сила здоровья, такая бездна энергии. Глаза ее вдруг затуманились, грудь высоко поднялась, и голос стал низким и страстным. «Мальчик мой, — произнесла она, — иди ко мне». «Съест, — подумал Савич. Ей только дай волю, она съест. А в моем возрасте это опасно для сердца». «В каком возрасте? Что я несу?» «Пора идти», — сказал Савич, стараясь не глядеть в глаза жены. «Куда идти?» «К Елене Сергеевне, ведь мы не одни были, с другими тоже произошло». «А какое нам дело до других?» Ванда бежала стол, наклонилась над Савичем, губами щекотала ухо. «Ванда, не сходи с ума», — остановил ее Савич. «Так бы он 40 лет назад не сказал, не имел жизненного опыта. Мы с тобой в коллективе, в любую минуту они могут прийти сюда, чтобы проверить». Ванда выпрямилась. «Ой, Никитушка, ты что имеешь в виду?» «Ты же понимаешь, надо осознать». «Осознаю. К Елене спешишь?» «При чем тут Елена?» «А при том, что я не видела, как ты на нее вчера вечером глядел. Думал, я старой останусь, а вы с ней молоденькими, и сразу любовь закрутите. Что, разве не так? Я ваши шашни сразу раскусила». «У меня таких мыслей и в помине не было». Но слова прозвучали неубедительно. Савич был как школьник, отрицающий перед мамой очевидное прегрешение. Ванда криво усмехнулась. Полные розовые губки сложились в презрительную гримасу. «А я уж решила. Я уж думала, что ты меня увидел и понял». «Понял?» «Понял, что тебе от меня никуда не деться. Тогда я тебя почти не знала, девчонкой была. А сейчас я тебя как облупленного знаю. Не решишься ты ни на что. Даже если она красивее, чем раньше стала». «А чего я испугаюсь?» «Всего. Общественности. Моих когтей. Ответственности. Всего испугаешься. Мой зайчик». «Ванда, ты забываешься». Савич тоже поднялся, ему неудобно было спорить, сидя. «Ты позволяешь себе инсинуации. Мы с тобой скоро 40 лет женаты, и я ни разу не давал тебе повода». «Помолчи, Это я не давала тебе дать повод. И контроль над тобой стоил мне нервов и усилий. Каждую девочку в аптеке под контролем держала. Я и не подозревал, что ты так низко пала. Почему же низко? Я семью берегла. Я ведь тоже могла бы другого найти, получше тебя. Но я человек твердый. Нашла — держу. Мужья, мой милый, на дороге не валяются. Их надо хранить и беречь. Даже таких паршивеньких, как ты. Ванда! Слова жены были обидны. Но Савич со всем своим многолетним опытом общения с Вандой вдруг понял, что дальнейшая перепалка не в его пользу. Он может услышать о себе совсем неприятные слова, а кому это хочется слышать? «В сущности, мы ничего с тобой не знаем», — сказал он. «Возможно, средство подействовало только на нас, а остальные остались». «Вряд ли», — усомнилась Ванда, но такая версия ей понравилась. Она тут же направилась к шкафу одеваться. «Да, это было бы смешно», — предположила Ванда, доставая платье. «Это было бы смешно», — невесело повторил Савич, глядя, как жена надевает платье. Платье было безнадежно, невероятно велико. Но Ванда не сразу заметила это, а, подойдя к трюмо, стала примерять рыжий парик, который обычно носила, чтобы прикрыть поредевшие и поседевшие волосы. Парик никак не налезал на пышные молодые волосы, и Савич спросил: «Ванда, зачем ты это делаешь?» «Что делаю?» «Тебе парик не нужен, у тебя теперь свои волосы лучше». «Ага», — сказала Ванда рассеянно, продолжая натягивать парик. «Чепуха какая-то», — удивился Савич, — «свою красоту прятать». «Не красоту», — ответила Ванда, — «красота при мне останется». Савич тоже достал свой костюм и стал думать, как его подогнать. Он ведь на человека вдвое более толстого. Ванда кинула на мужа взгляд и расхохоталась. «Мы тебе, Никитушка, джинсы купим». «А пока?» «Пока?» Но Ванда уже смотрела в зеркало, рассуждая, что делать с ее платьем. Потом предложила: «Может, тебе подушку подложить?»